Конец дороги. За проведенные в Австрии месяцы Терьян почти полностью восстановился. Внешне он выглядел так же, как и до событий, только волосы стали совсем белыми, и немного изменилась походка. Он чуть-чуть приволакивал правую ногу, но врачи утверждали, что физиотерапевтические витаминные курсы свое дело еще сделают. Из клиники Сергея выпустили, переведя на амбулаторный режим. Жил он в Вене, в небольшой квартирке на Лангегассе, принадлежавшей Инфокару. Терьян взял на прокат почти новый Рено и ежедневно ездил на процедуры. Потом обедал на Мариахильферштрассе, возвращался на квартиру, 2-3 часа спал, пил чай и шел гулять по рингу. Если уставал, то заходил в кино на Грабене, затем ужинал, возвращался домой, смотрел телевизор и ложился спать, открывая на ночь окно. Врачи говорили, что свежий воздух и физические упражнения полезны для здоровья. Повинуясь их указаниям, Сергей бросил курить и слегка поправился, отказался от спиртного, позволяя себе лишь одну кружку пива по воскресеньям. Резко ограничил потребление мяса, перешел на овощи, которые придирчиво покупал на рынке, внимательно рассматривая каждую редиску и расспрашивая продавцов о местности, где был выращен урожай, и особенностях ведения хозяйства. Раз в месяц приезжал Ронни Штойер, швейцарский партнер Инфокара, привозил деньги. Сергей встречал его с удовольствием, поил чаем, внимательно, шевеля губами, пересчитывал купюры. Потом рассказывал гостю о самочувствии, особо упирая на полезность вегетарианского питания и ежедневно ощущаемое улучшение самочувствия. Когда же Штойер уходил, Сергей поднимался из-за стола, внимательно оглядывал комнату, брал щетку на длинные ручки и тщательно протирал пол. Потом мыл чашки, насухо вытирая их пахнущим жасмином посудным полотенцем. Ему нравилось, когда вокруг все чисто, а вещи находятся на своих местах. Даже в кафе, куда Сергей заходил выпить воды или сока, он тщательно изучал столик и иногда пересаживался, заметив на скатерти темную полоску или пятнышко. Он с удовольствием вспоминал, как в клинике в первой неделе его привозили в специальную палату со светло-зелеными стенами и исходящим откуда-то рассеянным светом, включали тихую музыку и оставляли на полчаса одного. Уезжая из клиники, Терьян спросил у врача, что это была за музыка, аккуратно записал в блокноте название, потом купил несколько кассет и теперь по субботам, перед сном, регулярно и ровно на полчаса включал магнитофон. Потом ложился, натягивал до подбородка одеяло, аккуратно клал сверху руки и думал о чем-нибудь приятном. Например, о планах на воскресенье. С утра надо будет сделать зарядку, потом принять душ, позавтракать, потом, скорее всего, музей или пойти в скверик, послушать музыку, сидя под памятником Штраусу. В ресторанчик на Университетштрассе завезли отличные артишоки, там можно будет пообедать. Потом часок поспать. Он беззвучно зевал и, вытянув по бокам руки, погружался в здоровый 7-часовой сон без сновидений. Ему совсем перестали сниться сны. Воспоминания тоже не тревожили. Воспоминания были вредны для здоровья, от них пропадал аппетит, ухудшалась работа желудка и учащался пульс. А доктор Шульце специально советовал избегать ненужных волнений. Он правильно говорил, что нужно внимательно относиться к организму, не допускать перегрузок. Больше гулять, поменьше эмоций. Правильно прожитый день, наставлял доктор Шульце, это увеличение жизни еще на 3 дня. А неправильно прожитый день, наоборот. И разумному человеку должно быть совершенно точно понятно, что надо выбирать. Сергей соглашался с ним, потому что доктор Шульце был прав. Однажды, пролетая откуда-то, к Сергею заскочил Платон. Спросил с порога, как дела. Терьян обстоятельно рассказал, что ему уже лучше, он много гуляет, сон наладился. Подробно описал ежедневные процедуры, в чем они заключаются и как действуют на организм. А когда через час Платон испарился, Сергей с удовлетворением отметил, что о жизни в Москве и о делах в Инфокаре не было сказано ни слова. Значит, он и вправду поправляется. Надо будет рассказать доктору Шульце. Может быть, пора пригласить его на ужин? Лучше всего это сделать, когда в следующий раз появится Штойер. Можно будет говорить по-русски, а Штойер возьмет на себя роль переводчика. Да и деньги окажутся кстати. Штойер ежемесячно привозил Тарьяну по 40 тысяч шиллингов. Сергей аккуратно отчитывал 10 тысяч, распределял их по дням, а остальное убирал в секретер. Никаких особых планов на оставшиеся деньги у него не было, просто не хотелось зря транжирить. Потом можно будет приобрести что-нибудь солидное и полезное. Дня за три до приезда Штойера Сергей, стоя перед зеркалом, с неудовольствием осмотрел свои волосы. Ему не так уж много лет, да и чувствует он себя уже вполне удовлетворительно. Может, пора привести голову в порядок? Недалеко от Лангегасса была небольшая парикмахерская, и уже неделю, проходя мимо, Сергей останавливался и внимательно ее изучал. Ему понравилась чистота в зале, он оценил белизну халатов на мастерах, и ему показалось, что к своей работе они относятся ответственно. Хотелось бы знать, сколько здесь стоит постричься и покрасить волосы. Вполне возможно, что придется обойти еще несколько заведений, прежде чем удастся выбрать наиболее приемлемое. Но потом Сергей решил, что в случае необходимости он сможет внести соответствующие изменения в свой ежедневный рацион, если цена вдруг окажется выше, чем он предполагает. После парикмахерской можно будет прокатиться в какой-нибудь пригород Вены, например, в Лаксенбург, и погулять там по парку, про который рассказывал доктор Шульце. Спустившись вниз, Сергей одобрительно осмотрел свой Рено, стер специальной тряпочкой каплю голубиного помета с дверцы, включил двигатель и немного подождал, пока он прогреется, прислушиваясь к урчащему на холостых оборотах мотору. Пристегнулся и медленно поехал к парикмахерской. Припарковался у входа, вышел из машины, проверил все двери и багажник, потом зашел внутрь. Он решил слегка укоротить волосы и покрасить их в коричневый цвет. Когда-то они были совсем черными, но Сергей предпочитал что-нибудь посветлее. Волосы будут отрастать, и снова появится седина. Тогда их придется подкрашивать, и лучше это делать реже, чтобы не расходовать попусту деньги на краску. Им занимались около часа. Когда все закончилось, Сергей одобрительно посмотрел в зеркало. Совсем другое дело. Он выглядит намного моложе своих 40, с большим хвостиком лет. Даже моложе 40. Теперь надо будет только лучше следить за собой, не допускать преобладания седины и поддерживать хорошее состояние прически. Да, надо сразу же запастись правильной краской для волос. Купить побольше, чтобы был запас. Неуверенно выговаривая немецкие слова и мешая их с английскими, Тарьян попросил мастера записать на бумажке название краски и все необходимые реквизиты. Расплатился, оставив 5 шиллингов на чай, и вышел к машине, испытывая удовольствие от хорошо начавшегося дня. Магазин, в котором продавалась краска, находился тут же, за углом. Но чтобы подъехать к нему, нужно было из-за одностороннего движения обогнуть 2 квартала. Сергей немного подумал, вынул из нагрудного кармана пиджака дымчатые очки, надел их и не спеша двинулся в сторону магазина пешком. Народу в магазине было мало. Сергей дал стоявшей за прилавком девушке записку от парикмахера и стал с интересом изучать названия выставленных в витрине косметических и фармацевтических препаратов. Ему нравилось, что здесь продается много полезных витаминов, которые благотворно действуют на общее состояние организма. Он даже достал из кармана ручку и записал название 2 из них, чтобы в понедельник посоветоваться с доктором Шульце. Когда девушка упаковала пакетики с краской и, сделав книксон, сказала Сергею «Данкешон», он расплатился и неторопливо направился к выходу. У двери Тарьян столкнулся с входящим в магазин молодым человеком в черной кожаной куртке. «Пардон», — сказал молодой человек, — «так, как говорят только русские». «I am sorry». Сергей недовольно буркнул, вышел через стеклянную дверь, направился в сторону Руно и вдруг встал как вкопанный. Молодой человек был похож на кого-то, виденного им в прошлой жизни. И с ним было связано нечто страшное, о чем Сергей давно забыл. Что осталось там, далеко позади, в городе с дворцами, шпилями и разбитыми мостовыми, где ветер с моря бросал в лицо дождевые брызги, и через разобранные крыши домов тянулись вниз столбы солнечного света. Что-то странное случилось с Сергеем, потому что на какое-то время он перестал воспринимать происходящее вокруг и не мог вспомнить, каким же образом он подогнал к магазину «Рено» и припарковался на противоположной стороне улицы, на елочке, нарисованной на асфальте. Что-то ему мешало. Это были очки, Сергей сорвал их и бросил на заднее сиденье, туда, где лежал пакет, скупленный зачем-то краской для волос. Тырьян пристально, до боли в глазах, всматривался в людей, проходивших мимо магазина, особенно в тех, кто выходил из дверей, но не отдавал себе отчета в том, зачем он это делает. Только смутное беспокойство из-за участившегося сердцебиения, которое может свести на нет усилия доктора Шульца, овладевало им все сильнее и сильнее. Время исчезло, и только тихий звон, раздавшийся в ушах, когда молодой человек в кожанке наконец-то покинул магазин и подошел к сверкающему никелированными дугами джипу, вывел Сергея из оцепенения. «Узнал!» — с жутким весельем прокричал он. «Узнал!» И крутанул ключ зажигания, вдавив педаль газа в пол так, что непривычный к подобному обращению Рено взревел, как реактивный самолет. «Посмотри сюда!» — крикнул Сергей в открытое окно машины водителю Алику на той стороне улицы. «Сюда смотри! Помнишь меня?» И через мгновение рванувшийся на таран Рено размазал владельца черной кожанки, повдавившейся от удара двери джипа. Непонятно откуда взявшаяся кровь заливала Сергея глаза. Он вытер ее рукавом пиджака, переключил передачу и подал Рено на метр назад. Открыл дверцу и подошел к джипу. Расплющенное тело Алика надежно удерживалось в огромной вмятине. На асфальте образовалась лужа крови, в ней шевелилась постоянно увеличивающаяся в объеме куча серо-перламутровых змей. Остекленевшие глаза услужливо смотрели прямо в лицо Тырьяну, как бы спрашивая, «В котором часу подавать завтра, Сергей Ашотович?» Сергей плюнул в лицо убитому, повернулся, сел за руль Рено и погнал машину на предельной скорости. Информация из австрийских газет просочилась в Россию, была перепечатана в «Известиях», где фамилии убийцы и убитого в результате обратного перевода на русский язык были безбожно перевраны. И на этом все закончилось. Объявленный на водителя Александра Ивановича Дружникова розыск закрыли в связи со смертью разыскиваемого. Больше всех пострадал доктор Шульце, которого долго допрашивали и упоминали в газетах. А однажды назвали даже врачом русской мафии, что не могло не отразиться на репутации клиники. Вот и все. Только как-то раз к воротам кладбища в Вене подкатили два «Мерседеса» с берлинскими номерами. Оттуда вышли трое, поговорили со сторожем, подошли к могиле Тырьяна, немного постояли. Один из них, среднего роста, очень подвижный, с черными волосами, положил букет ромашек. Потом достали плоскую бутылку, разлили по пластмассовым стаканчикам, выпили, не чокаясь. А один стакан так и оставили на могиле, прикрыв сверху куском черного хлеба. Еще через какое-то время у этой же могилы появились две молоденькие девушки, очень похожие одна на другую. Они стояли у могилы долго, о чем-то тихо разговаривали, старшая в черном платке плакала. Потом девушки ушли, и больше к этой могиле никто не приезжал. В институте, откуда Тырьян, ушел навстречу инфокару, Насте и смерти, случившееся обсуждали шепотом. Никаких траурных некрологов не вывешивалось. А оттиски тырьяновских статей, которые продолжали выходить в международных журналах, все так же поступали на институтский адрес, вместе с приглашениями на конференции. Инфокар, в котором новый сотрудник провел всего несколько дней, утраты не почувствовал. Только Ленка походила несколько дней заплаканными глазами, до бухгалтерии было дано указание оплатить его дочкам поездку в Вену и до выхода замуж назначить им небольшое содержание. А в Питере заместитель Сергея по строительству, проворовавшись окончательно, был с позором изгнан. И новым генеральным был назначен Саша Еропкин, на чем настоял Ларри. В конце концов, предъявить ему по большому счету было нечего. А делать бизнес он вполне может, только надо его жестко контролировать. Шаг влево, шаг вправо. Ларри слетал в Санкт-Петербург, провел там 3 дня, обозначил условия. «Давно бы так. И спасибо тебе большое», — сказал ему на прощание Еропкин. Так порвалась первая ниточка, соединявшая коммерческое настоящее с академическим прошлым. И невидимая рука стала выводить на стене огненные буквы непонятных и зловещих слов великого пророчества. Ибо экспансия — подлинный смысл жизни — может быть остановлена единственно смертью. А иных преград нет. И все в нашей власти, поэтому только вперед. Что там за горизонтом? Добежим, увидим».